Евангелие от Луки, из главы 16. «И сказал Иисус притчу сию. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и вессон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача. И псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы мочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучусь в пламени сем». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь — злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут. Так же и оттуда к нам не переходит». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаяться». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то и если бы кто и из мертвых воскрес, не поверит». Притча о богаче и нищем Лазаре дает нам разуметь, что земное благоденствие не всегда есть признак благоволения Божия. Богача в притчу Господь взял без имени, замечает блаженный Феофилакт Болгарский, поскольку он недостойно именоваться пред Богом, по слову псалмопевца: «Не помяну имен их устами моими». А о нищем упоминает по имени, ибо имена праведных написаны в книге жизни. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и вессон, и каждый день пиршествовал блистательно. Видим, что богач был во всех отношениях благополучен. Он не только роскошно одевался, порфира — одежда, цвет которой был символом царского величия, а вессон — это тонкая и дорогая ткань, но и пировал, и притом не иногда, но каждый день, и блистательно, говорится в притче. Лазарь же был нищий и больной, томился голодом у ворот пировавшего богача, и никто не заботился об излечении его. У него даже не было сил отогнать псов, которые лизали его струпи. Но, находясь в таком бедственном положении, Лазарь не хулил Бога, не осуждал бесчеловечие богача, но переживал все с великим любомудрием, замечает блаженный Феофилакт. Это видно из того, что, когда он умер, его приняли ангелы. Ибо если бы он был ропотник и богохульник, он не удостоился бы такой чести, сопровождения и несения ангелами. Умер и богач, и похоронили его. Еще при жизни богача душа его была как бы зарыта, похоронена в гробе плоти. Посему и по смерти она не ангелами возводится, но низводится в ад. Ибо не помышлявший никогда ни о чем высоком и небесном, достоин самого низшего места, поясняет толкователь. Почему богатый увидел Лазаря не у кого другого из праведных, но на лоне Авраама? Авраам был гостеприимен. Он и мимо проходящих приглашал в дом свой, а богач презирал и лежащего во вратах. Почему богатый обращает просьбу свою не к Лазарю, но к Аврааму? Может быть, говорит блаженный Феофилакт, он по своим делам заключал о Лазаре. Думал, что Лазарь помнит его зло, то, что он не уделял ему даже крошек, и поэтому не согласится помочь. Отвечая богачу, Авраам называет его чадо. Давай через сие знать, поясняет толкователь, что именовать его так милостиво даже теперь в его власти, но и только, а более сего он не властен сделать для него. Чадо, ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь получил злое. В греческом тексте Евангелия стоит слово «апелобес», то есть «восприял», «получил обратно». Так говорят о тех, которые получают то, что им кто-то был должен. Блаженный Феофилакт поясняет, хотя бы некоторый осквернил себя злодеяниями до крайней степени, но когда-нибудь сделал же и он одно или два добрых дела. Посему и богач имел какие-нибудь добрые дела. И так как он в благоденствии здешней жизни получил за них воздаяние, то и говорится, что он получил доброе свое. А Лазарь получил злое, может быть, продолжает толкователь, и он совершил одно или два злых дела, и в скорби, которую он здесь, в земной жизни, претерпел, получил за них должное воздаяние. Посему ныне он утешается, говорит Авраам, а ты страждешь. Пропастью названо здесь различие между праведными и грешными, ибо как произволения их были различны, так и обители их имеют большую разность, когда каждый получает воздаяние, соответственно, произволению и жизни. «Прими здесь и возражение против последователей Оригена», — говорит блаженный Феофилакт. «Они утверждают, что придет время, когда муки окончатся, и грешники соединятся с праведниками и Богом. Но вот мы слышим, Авраам говорит, что хотящие перейти отсюда к вам или оттуда к нам не могут всего сделать. Как невозможно из участи праведников кому-нибудь перейти вместо грешников, также невозможно и перейти из места мучения в место праведников. И Авраам, без сомнения, более достоин веры, чем Ориген, замечает толкователь. Тогда как раньше богач презирал Лазаря у ног его лежавшего, теперь он заботится о других, кои не находятся при нем. Он просит послать в дом отца своего, во свидетельство им, не кого-нибудь из мертвых, но именно Лазаря, чтобы видевшие прежде его убожество увидели его теперь увенчанным славой, и, уверовав его проповеди, обратились от неправедной жизни. «У них есть Моисей», — отвечает Авраам. Он как бы говорит богачу, — поясняет толкователь, — «ты не так печешься о братьях своих, как Бог творец их, ибо он приставил к ним Моисея и иных многих наставников, даровав им Писание». Но богач отвечает: «Нет, отче, как я сам, слышав Писание, не верил, и слова их считал баснями, так и братья мои не слушают Писаний, но если кто воскреснет из мертвых, тогда поверит». «Есть и ныне подобные люди, — говорит толкователь, — которые говорят: кто видел, что делается в Ааде? Кто пришел оттуда и возвестил нам? Но Авраам говорит, что если мы не слушали святых Писаний, то не поверим и тем, кто воскрес бы из мертвых. Это очевидно из примера иудеев», — замечает блаженный Феофилакт. «Они, так как не слушали Писания, не поверили и тогда, когда видели мертвых воскресшими. И так нужно Писанием веровать, а не требовать воскрешения мертвых». Вы слушали чтение Святаго Евангелия и объяснение к нему. Thank you.